Трехдневное путешествие закончилось на берегу огромной реки, на вроде Амазонки, ее противоположный берег едва виднелся у горизонта, мостов или переправ не было и в помине, а каких-нибудь разумных жителей, у которых тем или иным путем можно было позаимствовать средства переправы, план не встречал с начала похода, хотя может быть и встречал, но муравьи умерли слишком быстро, чтобы успеть измерить их интеллект, так что была объявлена суточная стоянка, и в течение часа на берегу реки вырос немаленький лагерь, похожий на небольшой город или стойбище кочевников в средневековье на земле. «Приветствую тебя, перворожденный!» Идущий к отхожему месту Элинандар едва не подпрыгнул, когда лужа, мимо которой он проходил, столь вычурно его поприветствовала. Потом оглянулся по сторонам и, не заметив никого поблизости, подошел к ней и наклонился, вроде как что-то уронил и теперь ищет. Из не такой уж и глубокой лужи на него смотрел вполне себе обычный человек с немного растрепанной шевелюрой и в майке с надписью «Ну, погоди, ты что делаешь?» Где-нибудь понезаметнее не мог. Сразу же накинулся на изображение в луже Элинандар, стараясь говорить не разжимая губ и активно шевеля руками в траве. «Мог», — согласилось изображение. «Прямо из туалетного очка мог, но тогда бы вас точно инфаркт хватил. С тебя бы сталось», — проворчал Рейнджер и, стрельнув глазами по сторонам, продолжил. «Нас мало времени, вот-вот кто-нибудь пойдет. Что случилось?» «Да ничего особенного, вы пропали, а мне интересно, хочется наконец узнать, подходит ли эта группа для нашего проекта. Часики-то тикают». «Может быть», — Рейнджер повернул голову, из-за палаток раздались голоса, кто-то приближался. «В первый раз такое говорите», — воодушевленно сказала лужа, но Элинандар уже поднимался, бросив напоследок: «Все». Легонько ударил по глади воды ногой. Появившиеся через десяток секунд орки игроки увидели только спину Рейнджера-эльфа, почти добравшегося до одной из разборных туалетных кабинок, рядком поставленных в специально отведенном для этого месте. Переправа, осуществленная на следующий день, по зрелищности и обилию комментариев напоминала цирк, а игроки и заготовки уподобились клоунам, но не простым коверным, а выступающим на льду. Огромная льдина, результат усилий клановых магов, с трудом, но вместила всю армию и направляемая усилиями все тех же магов медленно отдрейфовала вниз по течению до противоположного берега. Первым на берег чуть ли не в буквальном смысле перелетел глава клана. Его огромный маунт с совершенно неожиданной ловкостью прыгнул с места и, подобно белке-летяге, легко приземлился уже в сотни метров от реки, за ним хлынули и остальные, с ругательствами и прибаутками подначивая друг друга и не без труда, но довольно бодро преодолевая топкий берег. Легче всего переправа далась владельцам летающих маунтов, им вообще не пришлось ввязываться в бодягу со льдиной, и они гордо парили в вышине, высокомерно поплевывая вниз. Не дожидаясь, пока уже неуправляемая больше магами льдина исчезнет из виду, войско двинулось вперед и примерно еще через два дня достигло цели своего похода, 30-километровой проплешины посреди джунглей, похожей из-за покрывающего ее крупного желтого песка на огромную песочницу. Вот только в радиусе километра от этой песочницы не имелось ни то что животных и птиц, а даже насекомых, и вообще стояла тишина как на погосте. Очередной лагерь организовали вне пределов этой мертвой зоны и со всеми, возможно, даже излишними мерами безопасности. Игроки вместе с заготовками даже вырыли ров, утыкали его по дну кольями, сделали позади него засеку, за ней чистокол и даже возвели наблюдательные и стрелковые платформы, что уж говорить о защитных и сигнальных заклинаниях, которые даже на обычном привале параноидальные члены клана Красного Дракона всегда городили в два ряда. А вечером наконец-то произошло то, чего уже давно с нетерпением ждал Элинандар, его и еще двух новичков. Хравонана и эльфийку воина Лаурендии приняли наконец-то полноценными членами в клан, с правом голоса и правом добычи. Все происходило в три этапа. Сначала соискателей по одному вызывали в круг, состоявший из всех членов клана, и каждый мог выразить свое отношение к будущим соратникам, высказать свое за и против или же промолчать. Потом их индивидуально приглашали в шатер главы клана, где происходил разговор с глазу на глаз. Тогда-то Элинандар впервые побеседовал с Дриммом, и оба остались довольны беседой. Дримм тем, что клан приобретает в лице эльфа достойного члена, а Элинандар, что его составленные из чужих слов и собственных наблюдений впечатления от Фири подтверждаются. Напоследок состоялась церемония, напоминавшая религиозный обряд. К Каждый из соискателей подходил к одетой в белые с золотом одежды паладин Шитраатыны и, порезав ладонь правой руки, жертвовал свою кровь огню, горящему в священном треножнике одновременно в присутствии главы клана, эльфийки паладинши, а также молчащего круга из остальных членов клана, произносил клятву с упоминанием имени бога войны, в которой обещал быть верным клану. После всех этих красивых ритуалов изменения, произошедшие в интерфейсе, прошли почти незаметно и новоиспеченные члены клана, быстро просмотрев их и удостоверившись, что и система игры воспринимает их теперь как членов клана Красного Дракона, покончили с формальностями и полностью отдались веселью и пиру, устроенному в их честь старожилами клана. Следующий день сильно разочаровал настроившихся на серьезную битву новичков, в бой их так и не пустили, как впрочем и некоторых других членов клана, оставшихся вместе со всеми эльфами-стрелками охранять лагерь и вход в подземелье. Огромный каменный колодец со ступенями, идущими вниз, появившийся посреди пустыни после того, как глава клана совершил в центре безжизненного пространства какой-то обряд. Сидеть на попе ровно им пришлось больше суток, время от времени провожая завистливыми взглядами возрождающихся на респауне товарищей, спешащих вновь вернуться к основному отряду, сражавшемуся внизу. Примерно за 5 часов до того, как им было приказано сворачивать лагерь и отправляться вниз, вдруг неожиданно поперли разнообразные твари из джунглей, разом резко переставшие бояться километровой зоны перед песчаным кругом. Соскучившиеся по работе лучники сумели оторваться и хорошо пострелять, а некоторые игроки, в том числе и Элинандар, взять уровень. А вообще поход закончился скучно. Недолгое путешествие по пустым и зачищенным туннелям, новый портал, что вывел их поблизости от небольшого приморского городка, затем корабли, и через 2 дня они были уже в узле, а еще через неделю Элинандар вновь сидел и обедал в столовке цитадели клана. Глава 41. Цитадель клана Красного Дракона, 3 уровень, кабинет главы клана. Дрим, Альдарон и Василиса, Пет Дримма, древний феерийский страж. В общем, по конфликту прыгунов и детей Дагона все наши интересы не пострадали, а у обоих кланов неприятности с гильдиями убийц и магов, да и у контрабандистов скорее всего будут вопросы, а к детям еще и у Эрмилана, вернее у их тайной стражи, потому как деньги деньгами, но надо же меру знать. Альдарон, перевернув последнюю страницу, закрыл папку у себя в руках. Хорошо, все это время внимательно слушавший Дримм кивком подтвердил, что информация принята к сведению, но потом, на секунду задумавшись, задал еще один вопрос, не относящийся к последней теме доклада. Как там с новичками? Сейчас всего 2. Один в узле, другой в Рихтхолге до тех пор, пока там будет наша резиденция. Потом тоже в узел переведем, полуарк и эльф, оба маги. Сейчас идет обычная проверка. Тесты, прокачка, наблюдение, ну как всегда, до задания еще не дошло. Как недавнее наше пополнение себя ведет или они уже вне подозрений? Закончив фразу, Дримм с усмешкой уставился на главного безопасника клана. Тот сделал невинное лицо и абсолютно на голубом глазу произнес противоречащий сам себе ответ. Конечно, но я все равно приглядываю. Где они сейчас? Все 3 на занятиях по тактике, потом у них практика, а затем свободное время. Теперь серьезно, какие-нибудь замечания по ним есть? По 2. К Хрованану вопросов нет, а вот к Лауриндии и Элинандиру есть. Какие же? Сначала про девушку, Рейнджера оставим напоследок, у меня тоже имеется что тебе сказать. Альдарон внимательно глянул на приготовившегося слушать Фири и стал делиться возникшими у него вопросами, как и было решено, начав с девушки. Слишком хороша, я имею в виду фехтование, безопасник поднял руку, останавливая желавшего что-то сказать Дримма, не так как ты или другие, занимавшиеся фехтованием в реале, совсем по-другому, у нее поставлен бой 2 руками, ножами и саблями, и я предполагаю, хотя тут чисто моя интуиция, что она, используя свое умение, уже убивала в реальности. Еще, заинтересованно спросил глава клана, остальное по мелочи и в той же канве. Очень хороший рукопашный бой, большие знания по холодному оружию, я проверял, даже по такому, по которому знания ей в мозг не загружались, все остальное в том же духе. Хотя и одних столь необычных навыков по фехтованию уже хватает, она реально сильнее воинов одного с ней уровня и даже тех, кто на 10 ее превосходит. Какие-нибудь патологии в психике, нехорошие черты в характере, признаки того, что она может шпионить на другой клан. Дримм откинулся в кресле. «Нет, ничего такого не замечено. Тогда эти ее умения из Реала не наше дело, как и вся ее прошлая жизнь. Я ведь тоже не знаю, кто ты есть в Реале, как и ты насчет меня. Если она захочет рассказать, расскажет, а нет, так нет». «Ладно», — согласился с доводом главы Альдарон, «тогда с девушкой все». Он без разрешения плеснул себе вина из высокого графина на столе и прежде чем продолжить, смочил горло. «Займемся Рейнджером». Дримм вновь заинтересованно придвинулся к столу и, поставив на столешницу локти и скрестив пальцы рук, приготовился слушать. Альдарон пару минут собирался с мыслями, а затем начал выкладывать известные ему факты. «Элинандар из западных пустошей, имя местное, поэтому ни к каким западным пустошам он не имеет никакого отношения, прозвищем в клане пока не обзавелся». «Созерцатель», — подключилась к разговору Василиса, все это время молча занимавшаяся чесанием лежавшей у нее на коленях головы послушного. «Запомню», — невозмутимо кивнул в ее сторону Альдарон. «Спасибо, дочка. Мне продолжать». После кивка главы клана двинулся дальше. «До нас сменил 7 кланов, и это за полгода, но ни из одного его не изгоняли, ушел сам. По информации, полученной из кланов Быки Техаса, Семилистник и Тимуровцы, конфликтов у него не было, зарекомендовал себя хорошо, но почему-то каждый раз через почти одинаковое время уходил, они и сами не знают почему. У нас показал себя хорошо. Не трус, не боится неприятной работы, не фанат кача, не жаден, хорошо ладит со всеми, ни одного конфликта за все время, по-видимому из тех, кто в постоянном погружении. В общем, характер нордический, истинный ариец, верен интересам рейха», — продолжил речь цитаты из фильма «Дримм». «Какие претензии? Все, что ты сейчас сказал, характеризует его только с самой лучшей стороны. Как и в случае с Лаурендией, слишком хорош, но по-другому, ни с кем нигде ни одного конфликта или даже спора, так не бывает, если только себя не контролируешь и жестко следишь за своим поведением. Странно, для ушедшего в виртуальный мир обычно наоборот реализуют свои мечты и желания, о которых в реале сам себе боялся признаться, а тут». Альдарон многозначительно помолчал, а затем продолжил. «Предполагаю, что так может вести себя человек, у которого здесь есть какая-то цель, или в нашем клане, или во всем серединном мире, для него это не игра, а работа». «Может быть», — согласился с ним Фири, задумчиво скосив глаза в сторону. «Еще, слишком много кланов, как будто он что-то ищет, а вот что, это вопрос. Кстати, по тесту есть очень большая вероятность, что человеку, скрывающемуся за эльфом, больше 70 лет. Это как раз ни о чем не говорит». Дримм с усмешкой и намеком взглянул на чересчур серьезного Альдарона, тот понял намек, но все же остался при своем мнении. «Все вместе слишком подозрительно, поэтому я пока за ним понаблюдаю». Альдарон не спрашивал разрешения, а информировал о своих будущих действиях. «Конечно, флаг в руки и удачи». Дримм тоже налил себе вина. «Что по его поводу ты хотел мне сообщить?» Альдарон никогда ничего не забывал и сейчас ждал ответа. «Дочка», — Дримм кивнул все так же продолжавший наглаживать пса Василисе. «Элинандар расспрашивал про Дримма, неявно, но все же я поняла, а когда я ему намекнула на то, что можно и поближе познакомиться, он мгновенно дал задний ход и спустил на тормоза, обратил все в шутку и сделал вид, что ничего не понял. Подозрительный он, разве можно передо мной устоять?» Самоуверенно, но и с некоторой обидой закончила Василиса. Набралась словечек от своих кавалеров. Осуждающе покачал головой Дримм, но его глаза смеялись. «Вот и еще один факт в копилку», — с довольным видом закончил разговор Альдарон, после попрощался и отправился по своим многочисленным делам. Дочка тоже убежала, у нее было не меньше дел, и все они носили разные мужские имена. С Дриммом остался только послушный, привычно улегшийся на свое место перед столом, а Фири, допив бокал, произнес, обращаясь в пустоту: «Класс тактики». «Да, хозяин», — ответила пустота, вернее слуга, притворявшийся ей. В воздухе перед столом словно бы возникло окно, вернее экран, показавший что-то вроде классной комнаты, имеющей все необходимые атрибуты, даже грифельную доску на стене. Несколько игроков, молодых членов клана, слушали лекцию, некоторые даже записывали в тетради, а преподаватель, тоже член клана и один из стоявших у истоков его создания, рисовал на доске схему и объяснял, что она значит. Дрим некоторое время понаблюдал за уроком, особенно уделяя внимание эльфу Рейнджеру, о котором шла речь несколько минут назад, а затем приказал слуге убрать линзу. У него, как у главы клана, было много дел, отнимавших много времени, и он не собирался тратить это время на слежку за тем, кто показался чуть подозрительнее обычного игрока. В клане таких был чуть ли не каждый второй, включая и его самого. Класс тактики. В то же время, Элинандар, бросать заготовок, даже спецназовцев, в контратаку неверно. Игроки-воины после 20 уровня все равно сильнее, а заготовка не появится через 15 минут, как вы. Поэтому если делать это, то только когда нет другого выхода, или это поможет выиграть время, в ином случае, как стрелки, они принесут больше пользы. В то же время спецназовцы гораздо универсальнее и благодаря своей более разносторонней подготовке, предоставляют вам больше возможностей, так что, лекция сегодня была особенно нудной, и Рейнджер едва успел подавить нарождающийся зевок, не имеющий ко сну никакого отношения. Вот уж чего не могли себе представить новоиспеченные члены клана, так это того, что сразу по возвращении из похода, в котором они и получили полноценный статус, им сразу же придется уподобиться первоклашкам и пойти первый раз в первый класс. К счастью, курс обучения, разработанный старожилами клана, не занимал 9-11 лет, как в школах на Земле, и даже не 5 лет, как в институтах, а был скорее ближе к курсам повышения квалификации и укладывался всего в 3 месяца довольно полезных теоретических и практических занятий. Трехмесячный курс включал в себе тактику как при сражении в одиночку, так и в группе рейде, книги по географии, по биологии, по истории государств и рас и некоторым другим вещам, позволявшим более свободно ориентироваться в Срединном мире и лучше узнать его многочисленных обитателей. Также, самое интересное, практические занятия как в полигонных условиях цитадели, так и в самой что ни на есть боевой обстановке, позволявшей новичкам на практике убедиться в пользе теории, которой их пичкали в классах. Сами знания, например, по той же тактике, не являлись в своем большинстве чем-то новым, и многое Элинандар и так знал, освоив на собственном опыте, но вот идея собрать все это воедино, записать и скомпоновать в единый курс, заслуживала уважения, и если уж даже он, игрок с более чем полугодовым стажем игры, нашел для себя много интересного, то, например, для только что вошедшего в игру новичка курс стал бы просто подарком судьбы и позволил бы ему учиться на чужом опыте, а не на своих ошибках. Имелись у клана и некоторые ноу-хау, которые не встречались ему до этого у других. Тут и использование антимагических свитков, и некоторые технические примочки, жуткая самодельная смесь магии, алхимии и ремесла, но невероятно эффективно работающая и позволяющая добиться результата, а также то, как клан использовал заготовок, которые, несмотря на немалые затраты, приносили красным драконам гораздо больше пользы, чем одноразовые, дешевое пушечное мясо в других кланах. Пока что все отдыхайте. Через 2 часа, практика, вы знаете где, закончил занятие их сегодняшний преподаватель, эльф Рейнджер по имени Таурахтар, и заодно не забыл напомнить о практических занятиях, которые всегда шли после теоретической части и помогали слушателям лучше усвоить материал. В столовку, посижу до занятий, тем более говорят, с курорта какой-то рыбный свежачок подвезли. Ты как, Элинандар, а ты, Асанж? Поинтересовался планами остальных учащихся Хрованан. Не против, сразу же согласился Элинандар, есть действительно хотелось, а больше за 2 часа ничего серьезного и не успеть. Мне не нравится это прозвище, в очередной раз возмущенно накинулась на Хрованана Лаурендия, но несмотря на недовольство, компанию разбивать не стала и отправилась вместе с парнями. По дороге эта парочка, Хрованан и Лаурендия, постоянно и уже привычно подкалывали друг друга, соревнуясь в остроумии, хотя по жизни оба были скорее молчунами. Элинандар, благодаря большому жизненному опыту, давно понявший, к чему все идет, не встревал, предоставив им самим понять то, что он понял в первый же день, и был полностью занят своими мыслями. На исходе был 2-й месяц с тех пор, как он постучался в ворота резиденции клана в городе Узле. Цитадель клана Красного Дракона. Залы для тренировок на 4-м уровне. Поздний вечер. Через 6 дней после возвращения клана из Большого Похода. Элинандар, Хрованан, Лаурендия, Нарамакил, Василиса. Ха-а, Лаурендия, в очередной раз как-то хитро изогнувшись, вывернулась из-под, казалось, уже доставшего ее удара и подсекла одним из своих учебных мечей ноги потерявшему равновесие вследствие промаха Хравану. Второй меч девушки ткнул его куда-то в область почек, и скрючившийся, словно попавший под электрический разряд воин грохнулся на пол. Бля, эльф не смог сдержать стона ругательства. 3 часа 0 минут, следующий. Довольная собой воительница пошла по кругу, вращением мечей разминая кисти рук то убыстряя, то замедляя темп. Храванан поднялся и, сдерживая вертевшиеся у него на языке еще более сильные слова, проковылял к скамейке, держась за бок. А Элинандар со стандартным прямым тренировочным мечом, похожим на тот, что он носил как второе оружие в дополнение к луку, наоборот вошел в круг, по пути хлопнув по плечу проигравшего товарища, и приготовился к схватке. Лаурендия, помня, что перед ней рейнджер, а не воин, позволила ему атаковать первым и пару минут плавно перемещалась по кругу, отводя его довольно быстрые атаки и лишь обозначая ответные удары, но не доводя их до конца. Элинандар старался, мотая на ус советы, которые давала ему противница, и пару раз применил показанные ей же вчера комбинации, чем заслужил ее похвалу, а также одобрительные возгласы со стороны Нарамакила и Храванана, вместе с Василисой, наблюдавших за поединком, хотя Василиса и Нарамакил наблюдали за поединком в полглаза, поскольку вовсю обжимались, вводя в смущение сидящего рядом и время от времени задеваемого неловкими движениями Храванана. Элинандар не возлагал на эти совместные с воинами тренировки больших надежд и согласился на совершенно искренние предложения Лаурендии поднатаскать его во владение мечом лишь из-за того, что к компании недавно вступивших в клан воинов частенько присоединялась Василиса, бесценный источник информации о главе клана. Впрочем, уже на второй день он понял, что первоначально служащие лишь поводом тренировки не так уж и бесполезны, а приносят реальную пользу и, несмотря на то, что система никак их не отмечает, реально повышают его умения в фехтовании. Основным творцом этих улучшений была, конечно, Лаурендия, умевшая просто и доходчиво объяснить, как надо делать, а как не надо, и показать это на примере. Кое-что ему сумел показать и Нарамакил, но он не обладал педагогическим талантом, и все той же Лаурендии пришлось объяснять, что он конкретно имел в виду. Девушка вообще была уникумом, мечи, да и любое другое оружие ближнего боя слушалось ее как заговоренное, и это, похоже, совершенно не зависело от выбранного ей класса. По крайней мере, тот же Храванан, как воин, имеющий на 3 уровня больше, ни разу не сумел даже коснуться ее в учебных поединках, и каждый проигрывал в сухую. А еще более высокоуровневый Нарамакил, также страстный любитель фехтования, лишь редко-редко ухитрялся свести поединок к ничей, что его ужасно злило и заставляло пробовать еще и еще. Помимо мечей, их компания занималась и с другим оружием, а также практиковала рукопашный бой, где в свою очередь несомненным чемпионом был Нарамакил, как удалось узнать в реале являвшийся кандидатом по самбо, а также серьезно занимавшийся боями без правил, историческим фехтованием и всякой прочей опасной акробатикой вроде паркура и мотогонок. Почему столь развитый физический человек ушел в Вирт, выяснить так и не удалось. Нарамакил не любил об этом говорить и ясно дал это понять, но Элинандар по косвенным признакам предположил, что скорее всего дело в какой-нибудь травме, не дающей любителю столь опасных забав вести прежний образ жизни. Василиса не участвовала в их поединках, а приходила только за компанию, единственный раз, когда Нарамакилу все же удалось раскрутить ее на рукопашный бой. Она легко, в ритме вальса, вытерла ими всеми пол сначала поодиночке, а потом одна против четверых, причем уговорившему ее на бой досталось больше всех. Удобный момент. Элинандар увидел возможность и тут же атаковал, вложив в удар всю свою скорость и все свое желание хоть раз достать верткую девчонку. Не получилось. Лаурендия под совершенно немыслимым углом изогнулась назад, пропуская его меч в притирку над собой и чуть ли не коснувшись лопатками пола, а затем он получил 2 легких, но обидных удара по лопатке и по заднице. «Неплохо», — похвалила почти доставшего ее противника эльфийка. «Продолжим». Следующие 2 боя он также продул, хотя и не так быстро. Лаурендия поиграла с ним в поддавки, больше стараясь не победить самой, а показать, как может победить рейнджер, но и проигрывать специально она не стала, в конце концов заканчивая схватку одним стремительным ударом. Пришла очередь на Рамакила, который резиновым мячиком выкатился в круг и тут же застыл в стойке, держа свой правый длинный меч выставленным в сторону противницы, а левый короткий, вертикально у бедра. Элинандар занял его место, и в то время как Нарамакил и Лауриндии прощупывали друг друга, попробовал разговорить Василису. Вчера в соседнем зале видел Дримма, он как-то странно себя вел, разговаривал с невидимым собеседником, а потом прыгал с мечом, ругался и снова прыгал, затем что-то записал в большую тетрадь и ушел. «Ты не в курсе?» «Да ничего особенного», — ответила не отрывающая взгляда от поединка Василиса. Опять убийца ему новый прием показал или связку, вот он их и отрабатывал, ну и записал, что получается. «Какой убийца?» «Не знаю такого», — не понял Элинандар, решивший, что это один из тех членов клана, с кем он еще не был знаком. «Ну, убийца, ты же его видел, Дримм его в походе за плечом носит». Элинандар задумался, пытаясь понять ее ответ, а затем до него дошло. Видимо, речь шла об одном из живых мечей главы клана, предмета его гордости и белой зависти всех остальных членов клана. Меч. Он все же на всякий случай уточнил. «Да». Отвечая ему, Василиса подпрыгнула на месте, засмеялась и захлопала в ладоши. Оказывается, пока они говорили, Нарамакил проиграл первую схватку и сейчас, разминая затекшие от пропущенного удара бедро, осуждающе уставился на хлопающую его противницу девушку. Та ничуть не смутилась, а послала ему воздушный поцелуй. «Что это значит? Связка, прием, и как меч может ему их показывать? Это же меч!» Элинандар вернулся к поднятой теме после того, как страсти поутихли и бойцы в круге вновь закружились в поединке. Во сне Дримм просыпается и идет повторять то, что увидел, а заодно потом записывает, чтобы не забыть. А уж как меч может показывать приемы, это не ко мне, а к его создателю, умрешь узнаешь. Как это? В загробном мире спросишь. Да-да-да. Вновь подпрыгнула на месте Василиса, захлопав в ладоши. Нарамакил на этот раз даже умудрился потерять основной меч и приземлиться на задницу. На лбу у него после знакомства с одним из мечей спарринг-партнерши вспухла стремительно наливающаяся шишка, и вид был очень недовольный во многом даже не из-за поражения, а из-за реакции его подружки. Как часто это происходит? Что? А, да по-разному. Бывает неделями ничего, а бывает каждый день, и так целый месяц. Тут Василиса подалась вперед и затаила дыхание. Лауриндия и Нарамакил вошли в жесткий обмен, и зал наполнился треском соприкасающихся на огромной скорости деревяшек. Элинандар тоже перевел взгляд на поединок, там творилось что-то совсем невероятное. Воины все наращивали и наращивали темп и амплитуду, Нарамакил выкладывался по полной, пытаясь хотя бы третий поединок закончить в ничью и не слиться в сухую, но не получилось. Под совершенно бешеный визг Василисы Лауриндии совершила сальто назад, и клинок разогнавшегося эльфа лишь скользнул по ее волосам, а вот один из ее клинков легонько ткнул его в нос. На такой бешеной скорости и этого хватило, чтобы из носа Нарамакила как из колонки брызнула кровь. Храванан и Элинандар сразу же бросились к побежденному и разъяренному поведением своей девушки воину, а Василиса подскочила и, вцепившись в руки растерявшейся от такой неадекватной реакции победительницы, закружила ее в неком подобии танца. Совершенно озверевший и едва ликвидировавший кровавый фонтан Нарамакил закусил у дела и предложил Лауриндии поединок на настоящем оружии, причем в таких выражениях, что девушка обиделась и решила наказать нахала. Как ни отговаривали будущих дуэлянтов Элинандар и Храванан, те были непреклонны и не слушали никаких доводов друзей, пытавшихся отговорить их от такой несусветной глупости. Ситуацию усугубляла Василиса, подзуживавшая обоих и продолжавшая демонстративно восхищаться Лауриндии, что невероятно бесило Нарамакила, аж побелевшего от злости. Взяв настоящее оружие, поединщики дождались, пока их друзья освободят круг, а затем, поприветствовав друг друга поднятой сталью, сошлись. На этот раз бой закончился быстро, секунда, и Нарамакил падает с разрубленной головой, кисть его руки, все еще сжимающая меч, еще кувыркалась в воздухе, когда тело рухнуло на землю, а в туловище с левого плеча и почти до пояса зияла страшная рана, но на этот раз он все же сумел нанести удар, всего один, но зато какой. Рукоять его короткого меча торчала прямо под левой грудью Лауриндии, а лезвие вышло из ее спины. Оба отправились на респаун. Василиса, возбужденно повизгивая, сразу умчалась к точке возрождения, а у идущего следом Элинандара мелькнула мысль, что она добилась именно того, чего и хотела, спровоцировав конфликт, и что стоит держаться с ней поосторожней. Сегодня он увидел ее с совсем другой, лично ему неприятной, стороны, и сколько таких сторон у питомца главы клана неизвестно. К счастью для всех, долгоиграющих последствий эта история не имела, ни Лаурендия, ни Нарамакил не затаили зла. Нарамакил даже извинился за свои слова, а когда через неделю, Василиса, расставшись с ним, стала встречаться с Галивартоном, именно Лаурендия его и утешала, и вообще несмотря на то, что она была девушкой и между ними никогда ничего не было, стала его лучшим другом. Цитадель клана Красного Дракона. Обеденная зона. Случайно услышанный Элинандаром обрывок разговора между Халланом и Робокопом. Удачно тогда получилось с боссом. Пока эта змеюка пыталась сбросить камни, мы ей пол туловища отпилили, а когда все же сбросила, сколько там той жизни осталось, слезы. Робокоп повертел перед глазами собеседника вилку с наколотым на ней соленым грибом, словно этот гриб и был теми самыми слезами, упоминаемыми в разговоре, и отправил его в рот, с удовольствием захрустев лакомством. Да Дримму опять повезло, согласился с собеседником Халлан, уже покончивший со своим блюдом и ждущий следующего. «Да ты шо?» Робокоп подавился, потом некоторое время прочищал горло, выпил пиво и наконец сказал то, что хотел. «Какое везение! Он точно знал, с чем мы столкнемся и какие у этой змейки слабые места. Я это знаю, потому как он за неделю до похода дал нашей группе задание подготовить ту ловушку, которую ты называешь везением, вот так-то, что тогда он всем не сообщил. Я вот, например, до конца не знал, что там за босс», с нотками растерянности и обиды произнес Халлан и обиженно отставил взятую было кружку с пивом, впрочем секунд через 10 он передумал и отхлебнул щедрый глоток примерно в четверть кружки. «Надо же!» — усмехнулся Робокоп, продолжая истреблять поголовье грибов. «Тебя самолично не проинформировали. Ай-ай-ай. И уже более серьезно. Чем ты недоволен? Добычу взяли, взяли, и хорошую добычу. Ты, например, 3 уровня взял и гардеробчик обновил». Тут Робокоп указал вилкой с очередным грибом на виднеющиеся из-под стола сапоги зеленого цвета, даже сейчас содетые на маге. «Или ты Дримму завидуешь, что он те доспехи получил, а у тебя всего лишь сапоги?» — вопросительно прищурился друид. «Нет», — отрицательно покачал головой Халлан, — «тут все справедливо, без него не видать бы нам феерийских закромов, да и доспехи те только на феере рассчитаны. Шо же ты тогда маешься?» — недоуменно спросил приятеля Робокоп. «Смотри, тебе несут». Перед столом действительно появился разносчик и сгрузил перед магом тарелку с печеным кабаньим боком и квашеной капустой. Затем добавил к ней несколько пиал с соусами и удалился, а маг принялся ломать ребра и делиться своими опасениями. «Что-то мы слишком стали напоминать армию или даже контору. Дисциплина, особисты, тесты эти странные, курс, который придумали вояки во главе с Дриммом и всех заставили пройти, прямо курс молодого бойца в армии. Мы ведь все-таки в компьютерной игре или где? Зачем эти сложности? Шо тебе плохо было? По-моему, этот курс – мировая вещь. Кстати, а с чего ты Дримма воякой назвал? Я ведь тоже в реале срочную отрубил, на границе с финнами. Получается, я тоже вояка?» «Конечно, получается. Ну а про Дримма? Кто еще как не вояка и не какой-нибудь срочник и даже сверхсрочник мог все так организовать? Говорю же, прямо полк у нас, а не игровой клан. Угу, и все остальные тоже вояки и ледяные подружки, и Куэ, и Ниэлан, и Таурахтар, и Вар, и все остальные. Что Дримм один все это организовывал, что ли? Куда-то тебя не туда занесло. Таурахтар тоже вояка, я его сразу понял, как и Дримма, остальные названные тобой. Нет, хотя про Вара ничего не скажу, странный он, а вот Альдарон или Мулкарх, не вояки, а хуже, Гибе. И скажи мне, что ты со мной не согласен. Может и так, но это Гибе, наша Гибе, пользу приносит. Ты ведь знаешь, что сейчас в мире творится, какие страсти кипят и подставы устраивают. Уж лучше пусть у нас будет это, как ты выразился, Гибе, чем закончить как паладины круглого стола, десятитысячный клан развалили и перессорили между собой несколько засланных уродцев. Может, ты и прав, — задумчиво произнес проникшийся аргументом Халлан. Не хотелось бы. Тут ему в голову пришла мысль, которой он незамедлительно поделился с собеседником. Так вот почему так медленно набирают новобранцев и мурыжат их чуть не полгода прежде чем взять в клан. Ты шо думал? Конечно, каждого проверяют и прежде чем принять смотрит, как он себя ведет, с кем контачит и вообще шо за перец. Все серьезно, и твое Гибье в этом первую скрипку играет. Оно не мое, возмутился Халлан, а потом, подумав, неуверенно сказал. Может, так и нужно, пусть будут. Вовсю заработал челюстями, обмакивая очищенное от ребер мясо в соуснице. Спасибо за разрешение, иронично поднял бровь робокоп и, потянувшись за пивным кувшином, спросил. Новости о клане Ольхи слышал. Там, где одни друиды собрались. Ага, они самые, любители природы, блин. Робокоп огорченно потряс пустой кувшин, сумевший напоследок наполнить его кружку лишь чуть побольше, чем наполовину, и, повысив голос, позвал. Бельчонок, ходи сюда. Тут же к столику устремилась одна из работавших в столовой девушек из племени Белки, такой же полный и орешков. Девушка, поклонившись, кивнула, забрала из рук эльфа пустой кувшин и удалилась в сторону кухни. «Ну что там про Ольху?» — напомнил о себе Халлан. «А, чего?» — встрепенулся засмотревшийся на уходящую разносчицу робокоп. «Да смешно получилось. Помнишь, шутник давеча ныл, что почему, мол, у Фири такие замечательные вещички встречаются, а пользоваться нельзя?» «Расовая привязка и что вот бы такие же, но для эльфов». «Было», — подтверждающе кивнул головой Халлан. «Если уж совсем честно, он отчасти разделял страдания мага смерти и немного завидовал Дримму, для которого это не было проблемой. Вот, а Ольха добыли такую вот вещичку крутую, уж характеристик не знаю, но говорят только для эльфов и для друидов, в общем попадание в десятку». «Спасибо, бельчонок». Робокоп ласково поблагодарил принесшую ему полный кувшин девушку. Посох, конечно, захапал ихний глава, тут он прервался, ведь Дрим только феерийские вещички берет, которые другим бесполезны, да и то не все, с остальных деньги в общую казну капают. «Да знаю я все, согласен», — отмахнулся Халлан, — «не агитируй давай за советскую власть, а раз начал, рассказывая историю». В общем, оказался у этого посоха любопытный бонус. Раз в месяц он может призывать, вернее не так, создавать сотню деревянных воинов, вроде големов, только с оружием и пошустрее, и существуют они пока не уничтожат, так что через месяц можно и вторую сотню призвать, а потом еще и еще. В чем проблема-то? Клан от этого только выигрывает. Сотня халявных бойцов в месяц — это ведь хорошо. Конечно, хорошо, согласился робокоп, да вот только глава клана, он же владелец посоха, как призвал вторую сотню через месяц, так и решил, что клан-то в общем-то ему не особо и нужен, с такой-то лично ему подчиняющейся силой, и начал вести себя как свинья, остальных вообще ни во что не ставил. Бывает, я десяток таких же историй знаю, обычно или главу переизбирают, или часть игроков уходит. Во-во, выборы. Тамошнее общество тоже решило его переизбрать, все сделали честь по чести. Проголосовали, выбрали нового главу, исключили из клана старого, приходят к бывшему и говорят: «Ты, мол, больше никто, вали на все четыре стороны, а посох отдай, потому как, чтобы его добыть, весь клан корячился», а он им в лицо расхохотался и заявил, что если кто хочет, может сам валить, а он как был главой клана, так и останется и без проблем наберет новых придурков. Вот ведь, и что дальше было? Ребята не стерпели и тем же днем устроили ему импичмент, и две сотни деревяшек не помогли, полторы сотни друидов повесами будут. Грохнули главу, но точку респауна проворонили. Сбежал. Ага, и посох с собой тащил. Теперь они его ищут, а он прячется. Так что мораль: сильные артефакты не всегда счастье. По-быстрому закруглился робокоп и перевел тему на дам, пустившись в пространные рассуждения о преимуществах и недостатках женщин-игроков, по сравнению с женщинами-неписями, а случайно услышавший весь этот диалог Элинандар отправился на очередное занятие.